Полчаса спустя. Москва. Кунцево. Ближняя дача Сталина. Комната для гостей. Маршал Буденный внимательно прочитал структуру армии особого назначения и, отложив в сторону лист бумаги, тихо спросил, глядя на Василевского. «Скажите, Александр Михайлович, почему в ваших планах совершенно нигде не упомянута кавалерия?» «Потому что, Семен Михайлович», — также тихо ответил Василевский, «кавалерия, к сожалению, сильно уступает в подвижности механизированным частям нового образца. Кавалерийские дивизии будут отставать на марше, не говоря уже о том, что они не смогут быть для наступающих частей головным дозором и разведкой. Лошадь, в отличие от машины, быстро устает. В тот раз нередки были случаи, когда, продвинувшись вперед на 20 километров, кавалерийская дивизия вместо развития успеха на сутки останавливалась, чтобы дать отдых лошадям. За это время враг подтягивал резервы, и наступление наших войск захлебывалось. Единственное преимущество кавалерии перед бронетехникой – это возможность передвигаться по абсолютному бездорожью. Но согласитесь, что и кони при этом будут утомляться значительно быстрее. «Так что вы предлагаете, Александр Михайлович?» — с грустью в голосе спросил Буденный. «Совсем расформировать кавалерийские части?» «Нет, товарищ Буденный», — вместо Василевского ответил генерал Шаманов. «Кавалерия, как род войск, совсем себя не изжила. А для повышения ее подвижности надо попробовать вспомнить хорошо забытые старые времена, когда кавалерийские части комплектовались по принципу «три лошади на одного всадника». Тут надо действовать по ленинскому принципу «лучше меньше да лучше». Тогда в штатах мотострелковых корпусов вполне можно будет заменить две мотострелковые дивизии из шести на две, скажем так, мотокавалерийские дивизии. Вооружить всадников нашим автоматическим оружием и гранатометами. В тачанке вместо «Максимов» установить тяжелые пулеметы НСВ и автоматические станковые гранатометы «Василек» и марш-марш вперед. В первую линию их, конечно, ставить будет нельзя, а вот для флангового и тылового охранения, борьбы с окруженными немецкими частями и аковскими бандами – такая кавалерия вполне сгодится. Но при этом действовать они должны не в конном строю с шашками наголо, а скорее как подвижная пехота. Типа драгун, какими они были раньше. Вы, товарищ Буденный, в свое время служили в 18-м драгунском северском полку. Подумайте об этом. «Трехкратное комплектование, говорите?» задумался Буденный. «Не слишком ли это дорого в мирное время? Хотя шесть усиленных по вашему способу кавалерийских дивизий — это чуть больше 20 тысяч всадников, для которых нужны 60 тысяч лошадей. Я думаю, что такое количество конского поголовья наши конезаводы обеспечить смогут. Ну вот подскажите, товарищ генерал из будущего, что нам делать с остальными кавалерийскими дивизиями?» «Передать состав войск НКВД для охраны тыла», — отрубил Шаманов. «Вы думаете, европейская сволочь встретит нас хлебом солью? Кто-то, наверное, встретит, а кто-то и нож в спину всадит. Вспомните опыт борьбы с басмачеством в Средней Азии». «Спасибо, хоть не на колбасу отправили», — криво усмехнулся Буденный. «Но, может быть, вы и правы. Роль кавалерии уже далеко не та. НКВД так НКВД». «Тут вы, Семен Михайлович, не правы», — ответил Шаманов. «Территорию противника мало занять. Ее надо еще удержать под своим контролем и установить на ней порядок. И у НКВД тут первейшая роль. Если они не справятся, то все, что сделала армия, пойдет на сварку». «Да понимаю я», — махнул рукой Буденный. «По вашему плану у нас в тылу останется Польша. А это язва пострашнее Средней Азии со всеми ее басмачами. Давайте лучше посмотрим, что у вас есть по командному составу». Генерал-майор Василевский открыл большую красную папку. Семен Михайлович, в связи с тем, что у нас мало времени на какие-то особые изыски, то, посовещавшись с товарищами, мы решили предложить назначить командующих армиями и корпусами тех советских генералов, которые один раз уже проявили себя в прошлом наших потомков. По принципу «от добра добра не ищут». При этом мы учли, что по степени ответственности должность командующего армии особого назначения соответствует должности командующего обычным фронтом. Мы решили, что командовать должны армиями ОСНАС, генералы-майоры Рокоссовский и Горбатов, генерал-лейтенант Ватутин, мехкорпусами ОСНАС, генерал-майоры Рыбалка, Лелюшенко, Лизюков, полковник Катуков, подполковник Черняховский, мотострелковыми или конно-механизированными корпусами ОСНАС, полковник Плиев, генерал-майор Доватор, генерал-лейтенант Белов. Получается некоторый раздобой в званиях, но это из-за того, что действительно способные командиры росли во время войны с утроенной скоростью. Товарищ Сталин поставил перед нами задачу укомплектовать соединение ОСНАС действительно лучшим комсоставом, невзирая на нынешние звания кандидатов. Вот, можете убедиться сами. Василевский передал папку Буденному. Тут полные биографии и послужные списки всех упомянутых товарищей, а также некоторых резервных кандидатур. Буденный быстро просмотрел вложенные в папку листы формата А4 с отпечатанным на нем текстом. Потом снова посмотрел на Василевского. «Спасибо, Александр Михайлович», — сказал он. «Это все?» «Нет, Семен Михайлович, не все», — вздохнул Василевский. «Дело в том, что части и соединения армии ОСНАС должны быть сформированы в самый кратчайший срок. Это необходимо, чтобы как можно больше времени было уделить освоению новой техники, боевой учебе и фактическому слаживанию. Лишнего времени у нас нет, буквально ни одной минуты. Поэтому давайте сделаем так. Сейчас вы еще раз просмотрите списки основных кандидатов. И если у вас не будет возражений, то оставим их секретарю, товарища Сталина. А сами поедем на автобронетанковый полигон в Кубинку. Будем знакомить вас с боевой техникой потомков».